чернокнижник из Роттердама. В такие недобрые времена и появился в Смеренбурге незваный гость. Прибыл корабль за ворванью и сырой кожей, и на берег сошел мрачный господин. Сразу видно, ни купец, ни охотник, ни рыбак и даже не сборщик налогов. И колонисты смекнули: алхимик и чернокнижник. Недобрые дела заставляют таких отправляться в дальний путь. Пришельца звали Губерт, а родом он был из Роттердама. А этот город, как известно, еще с XIV века облюбовали ведьмы, колдуны, астрологи, чернокнижники. Особенно много появилось их там после кровавых событий 1585 года. Испанцы захватили тогда Антверпен и беспощадно стали сжигать на кострах еретиков, колдунов, ведьм и, на всякий случай, лекарей и ученых. Кому-то из них удалось сбежать от расправы, а затем укрыться в Роттердаме. Загрустили смеренбургские колонисты. От этого визитера ничего хорошего не жди. Но Шпицберген не материк, и порядки здесь другие. Кем бы ни был прибывший, все равно гость. Хочешь не хочешь, а гнать из дома не положено. Вскоре Губерт проявил свою прыть, расторопность и умение втираться в доверие. За пару дней он облазил окрестности Смеренбурга, насобирал каких-то камней и трав, настрелял разных птиц, наконец, соизволил сообщить о своей главной цели — прибытие на Шпицберген. Бивни нарвалов. Вот ради чего проделал он долгий путь из Роттердама. Вначале возроптали жители Смеренбурга. И так на их головы одна за одной валились беды. А за убийство нарвалов никому не сдобровать. Каждый понимал, месть багрового копья будет беспощадна и неотвратима.